в одном доме. Этот же совет я могу дать и людям слабовольным. Своей жесткой энергией папирус будет подавлять их, делать еще более нерешительными в делах, неуверенными в себе и окружающем мире. Папирус чрезвычайно плохо относится к стрельцам и овнам, чья тоже весьма агрессивная энергетика часто враждует с излучаемой им энергией. Причем обе стороны настолько сильны, что разразившаяся энергетическая война может печально отразиться на самочувствии не только ее участников, но и всех, кто будет находиться рядом. А если, заведя у себя дома папирус, вы через какое-то время становитесь вялым и слишком сонливым, или же наоборот, излишне нервозным, оглянитесь вокруг, нет ли среди вас овна или стрельца. Кто-то определенно лишний сегодня в вашем обществе. Но еще хуже обстоит дело с девами, рыбами и близнецами. Их сосуществование с папирусом длится буквально несколько дней, после чего рожденные под этим знаком оказываются энергетически уничтоженными. Единственный знак, которому козерог папирус подчиняется безоговорочно, это лев. Возможно, именно поэтому папирус неплохо уживается с сиамскими кошками, вежливо равнодушен кошкам других пород и не любит собак, какой бы породы, а соответственно и знака зодиака, они ни были. Собаки, надо заметить, отвечают папирусу полной взаимностью и с удовольствием грызут его стебли, делая вид, что это палочки для игры и дрессировки, и совершенно непонятно, за что это их опять ругает хозяин. Причем ругать и наказывать их вы можете несчетное количество раз. Война между папирусом и собаками стара как мир, и остановить ее невозможно. Кроме всего прочего, заводя папирус дома, следует помнить, что его энергетика исключительно мужская, и если в доме есть женщины, страдающие нарушениями гормонального фона с нехваткой мужских гормонов, он пойдет им на пользу. Если же причина нарушения в их переизбытке, папирус может принести непоправимый вред. Сильная и жесткая энергетика папируса улучшает мозговое кровообращение и положительно влияет на людей с разного рода расстройствами памяти, понижением концентрации внимания, расстройством сна, головной болью и шумом в ушах. Она также стабилизирует кровоснабжение в области глаз и улучшает зрение. Папирус может жить и в комнатных условиях, причем как на почве, так и корнями в воде. Или в сочетании этих условий, то есть ему нужно создать атмосферу тропической Африки. Это можно сделать таким образом. Посадить растение в дерново-торфяную почву со слоем песка поверху и горшок до половины опустить в воду. Для лучшего роста папируса надо его подпитывать. Рецепт такой. Азотно-кислого кальция 1 грамм, азотно-кислого калия 0,4 грамма, серно-кислого магния английской соли 0,4 грамма, хлористого железа 10% раствора 4 капли. Соли добавлять в почву раздельно. Папирус любит также органическое удобрение и древесную березовую золу. Африканская жара и отсутствие влаги сделали дикого собрата папируса привычным к засухе. Такого же режима надо придерживаться и при выращивании домашнего папируса. В начале зимы горшок вынимают из воды и поливают с поддона, но редко и умеренно. В феврале почву в горшке меняют и поливают навозной жижей. 25 граммов коровьего навоза на 1 литр воды. Растения следует держать в тепле. Сохнущие листья нужно обрезать. Финиковая пальма. Даже если вы не знаете ни одного дерева собственных лесов, кроме, быть может, березы, все равно вам знакома царица оазисов знойной Сахары – финиковая пальма. Арабы говорят, царица оазисов купает свои ноги в воде, а голову в солнечных лучах. Финиковые пальмы занимают в Африке и в Азии огромные территории. От них зависело процветание или угасание целых народов. Так, в 1829 году, во время осады города Сокку,